какой же ужас, когда хороводы водим, да и в поскакалочку, к примеру, играем. А игра хорошая. Вот гостей созовешь, перво-наперво все в избе переберешь. Локтем со стола объедки на пол сгребешь. Эй, мышь, набегай. Мусор, что в доме набрался, под лежанку. Конечно, валенком затолкаешь, чем-нибудь там загородишь, чтобы не торчало. Тряпье на лежанке разгладишь, простынь там, одеялко расправишь гладенько. Если простынь уж очень грязная, так и постираешь. А нет, и так сойдет. Я же где завалялся подзор вышитый, али полок, обтряхнешь вдоль печи, красивенько приладишь, будто всегда так и было. Свечки зажжешь, всюду налепишь. Не пожалеешь, чтоб светло и празднично.